Мама помолчала немного и сказала медленно, тихо, без всякой запальчивости, словно взвешивая каждое слово. «Как ты себе хочешь, а я и сейчас все такая же дура. Верю, что они оба невиновны, и Циля, и он». «Какая ты странная», — сказала Маруся своим рассудительным и укоризненным голосом, не допускающим никаких возражений. «Подумай сама, разве нашли бы у тебя, например, и зонтик, и шкатулку, и другие вещи мадам Чекуановой, если бы ты не похитила их? Ведь это абсолютно прямые улики, и сомневаться никак невозможно». «Не знаю, что такое абсолютно», — ответила мама все так же медлительно, «но знаю, что Цинди Линдер не вор. Однако тот, похожий на Собакевича, тучный судья, перед которым через 2-3 недели предстали Цинди Линдер и Циля, держался другого мнения. Он был непоколебимо уверен, что перед ним самые настоящие воры. Напрасно Цинди Линдер доказывал, что в ночь, когда была ограблена квартира мадам Чекуановой, он вместе с Цилей гулял на именинах у Цилиной тетки, где они и остались потом ночевать. Судья только усмехнулся презрительно и потребовал от подсудимых, чтобы они не старались обмануть правосудие, а без обиняков сообщили суду, куда они девали золотые вещи мадам Чекуановой, ее бриллианты, серебро и посуду, оцененные в 3300 рублей. В ответ на это Цили сказала еле слышным, придушенным голосом: «Убейте, зарежьте меня, а я не...» И тихо заплакала. Позже я узнал, что ее сильно избили в участке. Цинди Линдер с измученным лицом, с потухшими глазами, твердил монотонно и вяло, что ни зонтика, ни часов, ни шкатулки он и в глаза не видал. Но старый судья, очевидно, привык с давних пор не верить таким заявлениям, так как все воры всегда на суде утверждают, будто они не виноваты ни в чем. Было похоже, что судья очень куда-то спешит, а ему предстояло осудить за сегодня еще человек 10, не меньше. Он поминутно смотрел на часы и каждому свидетелю отрывисто рявкал: «Короче, короче». Одного лишь свидетеля он выслушал с самым серьезным вниманием. Это был Георг Дракондиди, то есть попросту Жора, которого еще так недавно все мы считали глухим. Пополневший, в отличном костюме, Георг Дракондиди поведал суду, что подсудимый тогда-то ограбил на базаре ларек мещанина Корытникова, а тогда-то очистил дачу вдовы титулярного советника Эрлиха и похитил у потомственного почетного гражданина Пантюшкина все его белье с чердака. Этого свидетеля судья выслушал с большим уважением, потом снова посмотрел на часы и встал, чтобы произнести приговор. Но тут к нему подошел секретарь, молодой человек с университетским значком, и стал торопливо шептать какие-то слова и показывать какую-то папку с бумагами. Судья насупился. Но секретарь зашептал еще более настойчиво, вытащил из папки большую бумагу, после чего судья, не скрывая досады, потребовал, чтобы часовые увели подсудимых, так как дело Иосифа Штока и его жены Цицилии Шток, обвиняемых по таким-то и таким-то статьям, подлежит подробному доследованию. Я поспешил на Новорыбную сообщить про сегодняшнее событие маме, но у нее как нарочно разыгралась мигрень. Мама лежала на диване с изжелто-бледным лицом, с почерневшими веками. Я начал было рассказывать ей о показаниях Жоры, но Маруся сделала мне знак «Уходи», и я удалился на цыпочках, так как во время мигрени маме было больно от всякого шума. И должно же было так случиться, что Жору Дракондиди в его великолепном костюме через несколько дней арестовали на Дерибасовской улице в банкирской конторе Юнкерса, где он пытался разменять несколько фальшивых 100-рублевок. На квартире у него тотчас же сделали обыск и не нашли ничего —